Советский писатель, один из самых маститых, проваренный в чистках, как соль, Лев Никулин был одним из завсегдатаев ордынки. Человек, притом, он был довольно нелюдимый, при посторонних вообще молчал. Наш отец, пожалуй, был единственным человеком, с которым Никулин позволял себе откровенничать. Родов говорил о нем: «Это ужаснувшийся». Так отец называл тех людей, которые сами чудом уцелели в 30-х и 40-х годах, чьи близкие и родные погибли при терроре, и кто стал от этого сверхосторожным, даже при менее свирепых, чем Сталин, его преемниках. Никулин был сыном театрального антрепренера, в свое время довольно известного. Детство его прошло в Одессе. И он, например, вспоминал, как в 15-летнем возрасте желал по вечерам гулять на Дерибасовской улице, и как родные этому препятствовали. Старая еврейская бабушка говорила ему: «Левочка, но почему мне не хочется на Дерибасовскую?» Никулину был свойственен довольно желчный юмор. И я помню, как он пародировал советскую пьесу из жизни Пушкина. Арина Родионовна говорит своему питомцу: «Эх, Сашенька, дожить бы тебе до того времечка, когда Владимир Ильич будет громить народников». Никулин был другом Валентина Стенича. На ордынке иногда вспоминалась такая история. Мои родители после женитьбы поселились в коммунальной квартире на улице под названием «Садовники». Потом ей присвоили имя Осипенко. Их комната была на первом этаже. Однажды в отсутствие отца туда зашли Никулин и Стенич. Они уселись на диван и пустились в разговор с моей матерью, которая в те годы была весьма привлекательна. В это время распахнулась форточка, и в комнату всунулась чья-то голова. «Простите», — послышалось от окна, — «вы не знаете, где здесь помойка?» «Вот», — одновременно произнесли Никулин и Стенич и указали друг на друга. Вообще же, погибший в 30-е годы писатель Валентин Осипович Стенич в моем восприятии был личностью легендарной. На ордынке о нем рассказывалось множество новелл. Настоящая его фамилия была Сметанич. В юности он писал стихи и отчасти прославил Блок в своем опусе «Русский денди». Во время гражданской войны Стенича едва не расстреляли, но после этого он перестал писать стихи. С ним была связана и такая легенда. Стенич утверждал, что когда-то в молодости из подражания Раскольникову он будто бы убил старуху не топором, а тяпкой. В это не все верили, но Стенич иногда прибегал к такой шутке. Если он видел какую-нибудь немолодую даму, которая вызывала в нем раздражение, то произносил с кровожадной интонацией: «Где моя тяпка?» И еще одна жутковатая, но также не вполне достоверная история. Когда эксгумировали прах Гоголя и перевозили его из Даниловского монастыря в Новодевичий, Стенич якобы украл ребро великого писателя и с тех пор держал эту кость на своем письменном столе. Кто-то из знакомых корректуристов изобразил такую картину. К спящему Стеничу является гигантская фигура Гоголя и вопрошает: «Ну что, сынку, помогло тебе мое ребро?» Русскому денди Стеничу большевизм был отвратителен, и он этого почти не скрывал. Видный рапповец Юрий Лебединский жаловался Аргову на Стенича. Он, Лебединский, прибыл в Ленинград, чтобы агитировать попутчиков, писателей нейтральных, примкнуть к раппу. После его выступления слово взял Стенич и сказал буквально следующее: «Я согласен на такую игру. Вы, рапповцы, правящая партия. Мы — оппозиция. Но вы хоть подмигнули бы нам, дали понять, что сами-то во всю эту чепуху не верите». Стенич говорил: «Знаю я ваших пролетарских писателей. Они по воскресеньям жрут сырое мясо из эмалированных мисок, придерживая куски босой ногой». За бесшабашную болтовню Стенича вызвали в большой дом на Литейном. Там строгий чекист стал делать ему внушение: «Валентин Осипович, у нас есть сведения, что вы придумываете и распространяете антисоветские анекдоты». «Ну какой, например, анекдот я, по вашим сведениям, сочинил?» — осведомился Стенич. «Ну, например, такой», — сказал чекист. «Советская власть в Ленинграде пала, город в руках белых. По По этому случаю на Дворцовой площади происходит парад, впереди на белом коне едет белый генерал, и вдруг, нарушая всю торжественность момента, наперерез процессии бросается писатель Алексей Толстой. Он обнимает морду коня и говорит: «Ваше превосходительство, что тут без вас было?»